Глава 5. Неизвестное космическое пространство. Неизвестная планета. Неизвестная планета. Леса на северной оконечности континента. Развалины. Некоторое время спустя. «Ну и кто у нас тут копошится?» — сам у себя спросил я, проползая вперед между двух достаточно крупных замшелых камней. Это в самом деле были какие-то развалины. Однако вот хоть убейте меня, я могу поклясться, что тут было все что угодно, но только не какой-нибудь город или поселение. Не было тут никакого, пусть даже и забытого, и покрытого забвением, ощущения жизни, хоть когда-то протекавшей тут, которое даже спустя тысячелетия ощущаешь в таких вот древних городах, ну или, как в нашем случае, оставшихся от них развалинах. Но не мог я себе никак представить того, чтобы тут кто-то жил. При этом и обозримая площадь развалин, по крайней мере та, которую мы смогли оценить с нейросетью и Кирой, по косвенным признакам и карте местности была достаточно большой, даже по меркам городов моей бывшей родины. Возможно, храм, озадачился я новым, хотя и не слишком относящимся к теме вопросом. По сути, мне сейчас было абсолютно все равно, что тут было за строение или их комплекс. Главное, что в данный момент времени этого было не понять, и что именно практически в самом центре этих развалин находился искомый мною объект. Поэтому я и ползу вперед, пробираясь от одного валуна к другому, скрываясь в тени деревьев и густой траве. Но пока я ничего не нашел, кроме валявшихся вокруг каменных блоков да каких-то заросших мхом и травой остовов, практически вросших в землю зданий, которые угадывались вокруг. Тем не менее, грандиозность этого строения впечатляла. Судя по всему, в диаметре оно было никак не меньше 1,5 километра. Да к тому же, там дальше угадывается какой-то огромный то ли котлован, то ли кратер. Не знаю, был ли он тут изначально, или это и есть причина или последствие того, что разрушило эти строения когда-то. Но этот котлован был очень большим и захватывал большую половину центральной части этих строений. И этот котлован также весь зарос лесом, что говорило как минимум о том, что он относительно не намного младше, чем все эти постройки, коль тут вокруг деревья примерно одного диаметра и высоты. Но что еще более важно, именно где-то в центре этого кратера находилось небольшое озерцо, и его расположение совпадало с тем, что я ищу. Хотя, конечно, сам я этого не видел, но так было обозначено на карте. Обе метки и объекта, и озеро практически совпадали. Но это лишь пока. С приближением к центру города улучшалась и детализация карты, а также немного смещалось в сторону от него отображение того, что мне необходимо. Поэтому я и старался подползти как можно ближе к краю этого огромного котлована, который сейчас находился прямо передо мной. И заметил то самое шевеление и мельтешение метрических матриц, что мне удалось обнаружить при подходе к этому городу. «Непонятно», — пробормотал я и двинулся дальше. Проползаю еще парочку метров и выглядываю за ближайший камень. Ну что же, вот и те, кого я тут заметил. Или я ничего не понимаю, или это родственники того самого мага, которого оседлал паразит. Только вот что они тут делают? Да и странно, теперь я понял, почему сразу не узнал этих существ. Ну, вернее, не соотнес их с тем, кого встретил ранее. Я бы и сейчас этого сделать не смог, если бы не обобщенный анализ метрических матриц и их сравнение, которые к этому моменту уже завершил П. Искин. «Это же как тебя преобразил паразит, — поразился я, — что ты так кардинально стал отличаться от своих соотечественников?» По факту, тот маг стал чуть ли не новым видом. Тем не менее, это родственнички того мага, и они такие же сильные, как и он. К тому же, тут их значительно больше. Но было и еще одно, на что я не мог не обратить внимания. Эти маги, судя по всему, достаточно технологически развитая цивилизация. И они однозначно пользовались какими-то технологическими приборами. Я видел, что они ходят с ними вокруг, но судя по их реакции и странным жестам, те у них, так же, как и у меня, не работали. Но не это главное. Среди некоторых приборов я выделил несколько с внутренним запасом ментальной энергии. Не знаю, работают они или нет, но то, что это какое-то совмещение технологий и магии, не вызывало сомнений. Не просто чисто магический артефакт, а нечто, совмещающее в себе функции и того, и другого. И вот с этими полумагическими приборами встреченные мною существа в большинстве своем и обследовали окрестности кратера. А не связано ли их появление в этом месте с исчезновением того их соотечественника, или этому есть какая-то другая причина? Ответа у меня пока не было, и получить его я могу лишь пробравшись дальше. Но вот только как это сделать? Этих, непонятно откуда тут взявшихся магов, разной силы там больно много. Интересно, откуда они тут? Из рассказа бандита я точно знал, что тут нет никаких больших поселений или городов. А собрать такое большое количество магов в одном месте могло лишь какое-то экстраординарное событие, происшествие или явление. Ну, или они сами некое явление для этого мира. Ведь, как я хорошо помню, того странного паразита можно было подцепить лишь в подпространстве. Оглядываю окрестности более внимательно. Вдруг я пропустил такую мелочь, как космический корабль. Но нет, ничего нет. Отсюда следует другой вывод. Так быстро решаю я. А осмотрим-ка местность уже на предмет поиска тут телепортов или порталов. Запускаю поисковик. Ну теперь, по крайней мере, понятно, откуда тут все эти гости. Как раз где-то в районе берега озера, судя по показаниям нейросети, и находился этот портал, да еще и очень стабильный, но при этом какой-то странный. Поисковик не мог точно определить его тип, а также не мог выдать никакой информации о том, есть ли у него выходная точка. Для него это почему-то был портал, ведущий в никуда. Но именно в этот самый момент, прямо рядом с найденным порталом, появилась еще одна метрическая матрица, которой до этого тут не было. Так что в том, что портал работает и через него как минимум сюда кто-то прибывает, можно уже было не сомневаться. Это же учла и нейросеть, изменив показания и внеся коррективы. Тем не менее, факт остался фактом. С типом портала мы так и не смогли определиться, а также вычислить некоторые его параметры, что меня и смущало. К тому же, как еще один камешек в огород, где-то там располагалась еще и та точка, куда я хотел попасть. И пока непонятно было, совпадает она с порталом или нет. «Неужели и карлонги тоже ищут этот портал?» – подумал я. «Но зачем он им? Или им необходим не он, а второй объект?» «Непонятно». К тому же было еще одно небольшое обстоятельство. У меня в руках находится какой-то непонятный артефакт. И судя по анализу материала, из которого он изготовлен, сделали его очень давно. И те, кто его когда-то создал, судя по всему, знали об этом и подобных порталах. Вот и получается, что либо эта портальная аномалия находится тут очень давно, либо это не портальная аномалия, а искусственно созданный портал, открываемый тем или иным способом. И те, кто сюда через него проник, нашли где-то со своей стороны аналогичный искусственный портал. И что самое главное, оба эти портала создали одни и те же существа. Ну и еще сразу вслед за первой мыслью потянулась вторая. К тому же где-то были еще и те, кто знал о существовании одного из порталов и зачем-то искал его. Или, как более реальное объяснение, они искали все, что создали первые. Ведь не просто так на свет появился такой вот поисковик, что я держу в своих руках и что привел меня сюда. Конечно, можно предположить, что это могли быть сами создатели порталов, но в это верится с трудом. Зачем им искать то, что они сами же и создали? Так что я больше склонен верить в то, что все это разные люди или люди разных поколений. Ну, или кто они там были. Например, мы же сами проводим раскопки и ищем следы древних цивилизаций. Так почему так не могли поступить и другие? Эти неизвестные существа могли искать следы своих предков. Кстати, если говорить о людях и существах, и я посмотрел на копошение внизу кратера. А кто, собственно, эти самые маги, что я сейчас вижу? Не очень высокие, где-то на голову полторы меньше меня. Но и заторможенными, вернее, даже очень медлительными, как тот, кого захватил паразит, они тоже не выглядят. Но тут и сравнивать нечего. Я уже понял, что эта подпространственная сущность очень сильно изменила своего носителя, подгоняя его под какие-то сугубо свои стандарты. И от своего первоначального вида в конечном итоге он стал значительно отличаться. Что еще? Все они в какой-то однотипной одежде, и выглядит она слишком уж казенно и унифицированно. Напоминает военную форму или какую-то спецодежду. Так что эти неизвестные появились здесь в таком количестве не просто так. Однако есть и еще кое-что. Тут ни у кого нет холодного оружия. А из того, что может быть похоже на любое другое оружие, способное работать тут, я ничего не вижу. Например, никакого зачарованного, виденного мною в мирах Даага. Так что к нормальной обороне и боестолкновению они точно не готовы на данном этапе. И как они до сих пор живы, и на них никто не напал, непонятно. Возможно, они верят в свои силы, как в магов. И, судя по встрече с тем их единственным соотечественником, который мне попался, и то не факт, что все его силы собственные, а не полученные в результате симбиоза с паразитом. Возможно, под этим даже и есть какие-то веские основания. Только вот тут большинство представителей животного мира, да что там животные, многие растения, да и различные непонятные аномалии, способны противостоять им и нанести существенный урон, вплоть до фатального. Так что этот вопрос очень уж неоднозначен. Ведь, как мне известно, любая исследовательская или спасательная, не говоря уж о военной и захватнической экспедиции, первым делом должна позаботиться о собственной безопасности и возможности возвращения назад. Второй шаг они продумали, порталом пользуются. И коль они особо не суетятся, то вернуться назад могут через него вполне спокойно. Но вот первый – безопасность. Зря они о ней особо не позаботились. Хотя тут есть и еще одна сторона медали. Тарк его знает, кто это такие, и, возможно, это всем остальным вокруг них следует позаботиться о том, как бы с ними не встречаться. К тому же, все так же остался открытым вопрос. Каких-то иных приборов, кроме тех, что были у них с собой, я тоже не вижу. У них было то, что работало тут и что не работало. То есть то, что основано на ментальной энергии, и то, что использует для работы технологическую основу и законы физики. Понаблюдав немного за ними, я сделал странный вывод. Они точно не знали, куда в конечном итоге попадут, но тем не менее, хотя бы частично, но подготовились к тому, где могут оказаться в результате этого перехода. Только вот они, тем не менее, практически полностью оказались не готовы к местным особенностям и реалиям. Об этом говорит отсутствие хотя бы простейшего охранного периметра и нормального вооружения, способного обеспечить их безопасность на данном участке. Тем не менее, следует признать, что они достаточно быстро разобрались в этих нюансах и поняли, что принесенные сюда с собой приборы им вряд ли помогут. Только вот ничего другого, кроме их же способностей, у них при себе на данный момент не было. Сейчас они либо готовятся к новой экспедиции, собираясь покинуть эту местность точно так же, как сюда и добрались, либо, наоборот, организуют тут свой лагерь и будут ждать уже более подготовленную команду, которая и займет их место. Но второй вариант в их случае несколько опрометчив. Все опять же упирается в их же собственную безопасность. А потому, если бы это зависело от меня, то я бы организацию тут временного лагеря теми силами, что у них есть, запретил. Но это опять же не я, так что до чего они додумаются, сказать не могу. Правда, это может зависеть и от того, кто они и что им тут понадобилось. С какой целью они вообще тут появились? И с этим ничего не ясно. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо как минимум взять одного из них и допросить. Хотя и я прикинул по времени. Паразит со своим носителем тут должен был появиться достаточно давно, не раньше месяца назад или что-то около того, если не больше. Он как минимум какое-то время сидел тут, у портала, но потом по какой-то причине покинул это место и осел у выхода с тропы. И ту причину, по которой эту местность мог покинуть паразит, я, похоже, сейчас вижу. Получается, что эти неизвестные пришли по следу первого мага, но тут опять что-то не сходится. Если они появились тут, придя по следу предыдущего своего соотечественника, даже если и запоздали на пару-тройку дней, то должны были уже более капитально обустроиться тут. Но сейчас, без сомнений, видно, что они оказались совершенно не готовы к встрече с этим миром. Уверен, что они очень удивились тому, где в конечном итоге оказались. «Так, черт!» — мысленно хлопнул я себя по лбу. «Я забыл о том непонятном временном смещении, которое протекает тут с совершенно иной скоростью, чем в нашем. Ведь возможно, что это касается не только нашего мира. И в мире этих существ время течет более растянуто, где час, несколько часов или день там превращается в тот самый месяц, что проходит тут. И тогда все у нас сходится. Они появились спустя несколько часов в своем мире, идя по следу исчезнувшего мага. Но тут к этому времени прошел уже месяц, который паразит в полной мере и использовал под свою адаптацию. «Да, скорее всего, так и было», — констатировал я. Но они не могли этого не заметить и просто так игнорировать подобный факт. Но тогда эти пришельцы должны понимать, что этот мир, в принципе, не подпадает под их общую теорию и законы мироощущения, которыми они до этого пользовались. «Все верно», — сообразил я, глядя на исследующих развалины пришельцев. И именно поэтому этот мир стал им настолько интересен, что даже несмотря на всю опасность нахождения тут, эти пришельцы до сих пор его не покинули. И как вполне закономерный вывод, можно предположить следующее. Бросать эту свою необычную находку они не будут и постараются закрепиться тут. Вот мы и отбросили теорию их возвращения назад. Они наверняка организуют свой постоянный исследовательский лагерь, пока где-то здесь. Но потом эти неизвестные наверняка начнут постепенное изучение этой планеты и продвижение дальше. Только вот есть одна проблема – это портал. Лишь он связывает их с их же мирами. Другим способом попасть сюда они не смогут, по крайней мере, пока я других способов не вижу. Но что-то они наверняка предпримут или придумают. Но это будет потом, когда они уже закрепятся тут. Пока же они как раз и постараются построить тут свой аванпост. И здесь можно рассмотреть два варианта. Первоначально временный лагерь, который постепенно перерастет во что-то более капитальное. При этом тут останутся все, кто уже прибыл сюда. Ну, или большая их часть. Этот вариант менее предпочтителен для меня и более предпочтителен для них. Они не потеряют контроль над всей этой территорией, но это значительно повышает уровень опасности для них самих и их собственного нахождения здесь, что может и сыграть существенную роль. К тому времени, пока сюда прибудет подкрепление, а похоже, может пройти от нескольких недель до пары месяцев, к тому моменту тут и в живых-то никого не останется. И второе, они уходят, при этом оставляя тут лишь самых подготовленных, чтобы те организовали встречу остальных. В этом случае они избавятся от балласта, который будет притягивать неприятности и из-за которого возможны непредвиденные проблемы. При этом у них тут останутся действительно те, кто умеет выживать в подобных условиях, если, конечно, среди них подобные есть. И этот второй вариант также позволяет контролировать прилегающую территорию, но на гораздо меньшей площади. Однако при этом значительно снижается уровень опасности для основной группы экспедиции, которой тут на тот момент уже не будет, а они сами оставляют тут действительно тех, кто в той или иной степени сможет выдержать и дождаться подкрепления. Эти пришельцы наверняка смогут за себя постоять, даже в столь ограниченных рамках. К тому же сюда рано или поздно переберется и более подготовленная группа этих существ, как ученых, так и военных. «Блин, и тогда для меня тут будет совершенно мало места», осознал я последствия присоединения к временному лагерю прибывшего подкрепления. «В этом случае я не смогу даже относительно незаметно подобраться к тому порталу, через который они проникли на эту планету, или проверить тот объект, что ищу. Если тут окажутся матерые профессионалы хотя бы уровня Круфа, то они устроят тут такой заградительный периметр, что проще будет забыть об этом месте, чем лезть сюда на рожон. К тому же все они маги», — вновь вспомнил я о главной особенности встреченных пришельцев. «И все не слабее спалотов, а, возможно, и сильнее их. И я посмотрел на неизвестных в форменной одежде, что-то проверяющих в низине кратера. Слишком они сильные, чтобы позволить подойти к ним подкреплению», — констатировал я. «Для этого мира даже средняя армия бойцов подобного уровня будет равносильно постепенному его уничтожению или захвату. Им тут очень немногие смогут противостоять. Это я исхожу из того, что вижу, и моего опыта общения с их единственным представителем. Местные жители смогут хоть как-то бороться с ними, разве что объединившись под одним знаменем. Но это будет очень сложно сделать, учитывая их не слишком дружественные отношения. Однако можно поступить и проще. Погасить эту незваную, но, возможно, уже вполне назревающую интервенцию на самом корню. И способов было два. Либо напугать всех до полусмерти, либо, и это второе либо, я и собрался провернуть. Был у них один очень узкий момент, который пока ограничивал их общую численность тут. Эти пришельцы пользовались порталом, а он был всего один, и тот, кто будет управлять порталом и контролировать его, будет диктовать свои условия. Тем более мне все равно необходимо взглянуть на этот портал, чтобы знать, а что же он собой представляет на самом деле. «Ладно», — решил я, — «будем решать проблемы по мере их поступления». А пока поползли обратно. Сейчас внизу делать нечего. Остается лишь ждать. Эти неизвестные хотя бы частично, но рано или поздно отойдут назад, и коль у них при себе нет никаких походных принадлежностей или достаточного объема провизии, то это будет скорее рано, чем поздно. И я отправился обратно, к тому месту, где спряталась стеная. То, что количество пришельцев, вернее их метрических матриц, изменится, скорее всего уменьшится, я замечу и из того места, где сейчас прячется девушка. Неизвестная планета. Леса на северной оконечности континента. Развалины. Больше полутора часов спустя. «Все, я пошел», — сказал я Тинае. «Думаешь, там уже никого нет?» — уточнила она у меня. Я рассказал девушке, зачем вернулся и почему мы сидели и ждали тут все это время. Однако она так и не поняла, как я смогу узнать о том, что пришельцы уже покинули развалины. Но она считала меня магом, таким же, как и она, а потому особо вопросов по этому поводу не задавала. У каждого из нас есть свои секреты и возможности, и эту она отнесла к одной из моих. Тем более, она уже парочку раз за время нашего пути убедилась в том, что я чувствую находящихся поблизости от нас животных. «Нет», — ответил я, — «но осталось их значительно меньше, и теперь туда пробраться будет несколько проще». «Понятно», — кивнула вампирша, — «что требуется от меня?» Я прикинул по времени, хоть сейчас и был ранний вечер, но вампиры достаточно неплохо видели ночью, и поэтому мы спокойно могли покинуть это место, не дожидаясь рассвета и того, когда станет чуть светлее. Конечно, всю ночь мы идти не будем, но на некоторое расстояние отсюда уйдем. Собери лагерь и приготовься к пути. Как только я вернусь, мы пойдем в обратную сторону, ответил я девушке. Она кивнула, но потом, немного помолчав, все-таки уточнила. «Сколько мне тебя ждать?» Тут все было просто. «Если я не вернусь до завтрашнего утра, то уходи отсюда». И прикинул направление. «Иди в ту сторону», — махнул рукой. «Твой отец там». Тиная медленно кивнула головой. «Я поняла», — тихо ответила она, но, немного помолчав, все же добавила. «Только ты все-таки постарайся вернуться». Я усмехнулся в ответ. «Хорошо». После чего, подмигнув девушке, поднялся, вновь дождался, когда она залезет на дерево, и только после этого направился в сторону леса. И вот я уже опять у развалин. Да, недооценил я тех, кто тут останется. Все-таки я был прав, и эти пришельцы оставили тут действительно тех, кто так или иначе сможет позаботиться о себе». Одна только сигнальная сеть, которая опутала развалины, и которой в мое предыдущее посещение тут и в помине не было, говорила уже о многом. Сейчас тут засели те, кто действительно хотел и мог продержаться то самое время, что потребуется их основной группе для возвращения. «Интересно, а портал у них сюда открывается также по часам?» — задался вопросом я. «С определенной периодичностью или нет?» Но тут я вспомнил, что они пользуются, скорее всего, каким-то искусственно созданным порталом, а не портальной аномалией, и потому с вероятностью, превышающей 90%, сами могут как активировать его, так и отключить. Кстати, что и сделано сейчас. Я активированного портала не ощущал. Что и неудивительно, на его активацию и поддержание работы должна уходить прорва энергии, которой тут попросту неоткуда взять. Никаких источников ментальной энергии поблизости не было. А значит, эти пришельцы активировали и поддерживали его работу только за счет внутренних резервов. Хотя это вряд ли. Или, что более вероятно, они использовали какой-либо мощный накопитель для этого. Ладно, это все мелочи. Поползли вперед. Черт, ну и зачем же все тут так опутывать поисковыми плетениями и различными типами сигнальных полей? Параноики они, что ли? Видимо, все же да. Такого не ожидал даже я. Чтобы только пробраться внутрь их временного лагеря, я потратил не меньше часа. А еще нужно было как-то преодолеть охрану, выставленную вблизи портала. И это точно не живые существа, а какие-то полумагические агрегаты. Если бы я был в мирах Содружества, то сказал бы, что это типичные охранные дроиды. Только вот вместо обычного электричества их питает магическая энергия. И вновь использование все тех же непонятных накопителей ментальной энергии. Что-то у меня складывается такое впечатление, что эти господа достаточно сильно продвинулись в магическом плане относительно тех миров, откуда прибыл я. К тому же, вот еще одно подтверждение ошибочности моих заблуждений. Хоть ручного оружия у них и не было, но это далеко не говорило о том, что они не вооружены или безоружны. Уверен, что этих, блин, в воспоминаниях Иилы точно было такое определение. Точно, големов. Тут поставили не просто так. Ладно, вот и первая задача. Необходимо разобраться с ними. Подбираюсь ближе. Хм, вот и первые проблемы. К метрической матрице этих чурбанов не подключиться. По крайней мере, просто так это не сделать. Они защищены. Но ведь это как раз то, что мне необходимо. Не думал нарваться на подобную технику обеспечения безопасности метрических матриц, тех или иных сложных агрегатов, в таком вот месте и при подобных обстоятельствах. В данном случае магических големов. Провести сканирование и анализ. Отдал я приказ П и скину. Но тут что-то не так. Я или туплю, или эти големы не принадлежат пришельцам. Они тут, похоже, стоят с тех самых пор, как и поставлен этот портал. Но они активны. Тем не менее, эти стражи портала почему-то совершенно не реагируют на магов. Или все-таки реагируют. Но портал они обязаны защищать не от них. А ведь это вполне верный и очевидный вывод. Интересно, пришельцы хоть подозревают, кто это такие? Ага, судя по тому, как парочка из них очень осторожно обходит эти каменные, вроде да, камень, истуканы по широкой дуге, они прекрасно понимают, что это за штуковины. И понимают их опасность, но тем не менее не слишком-то и страшатся их присутствие вблизи портала. А это значит, что они как минимум уже встречались с подобным. Я даже могу догадаться где. У выходной части портала. Если их создавали одни и те же существа и по одной и той же схеме, то и оснащение, а также обустройство площадки должно было вестись по одному и тому же сценарию. И там, скорее всего, стоят такие же истуканы. Сканирование и анализ завершены. Произведена копия наложенной метрической матрицы для ее дальнейшего разбора. Обнаружены встроенные и отключенные интерфейсы подключения к консоли управления ментальной структурой объекта. При обращении к ним происходит запрос кода авторизации. Ну вот, о чем я и говорил. Этими штуками еще и управлять можно. Произвести взлом интерфейса подключения? Поинтересовался П. Искин. Ну попробуй, не стал возражать я. Сам подползая вперед, и убеждаясь в том, что и меня, как и пришельцев, эта фиговина не замечает. Интересно, от кого они должны были охранять эти порталы? Это можно вытащить лишь из метрической матрицы. И то не сам образ тех существ, а максимум либо их ментальный слепок, либо частично некоторый сегмент их метрической матрицы, по которому подобных существ можно однозначно идентифицировать. Ладно, пока П. Искин разбирался с охранными големами, я пополз дальше. Я так и не видел самого портала. Ну, не знаю, там, портальная площадка это будет или арка. Как оказалось, во многие времена использовались различные конструкции порталов, вплоть до простого эфемерного виртуального отображения в воздухе. Но в последнем случае я вообще ничего обнаружить не смогу. Тут не было даже остаточного следа, по которому я смог бы что-то определить. Интересно, а куда девалась вся бесхозная ментальная энергия, которая должна была появиться в результате работы активированного портала? На это я как-то сразу не обратил внимания. Но окружающий меня фон был очень равномерен, будто кто-то уже собрал все излишки, приведя его к какому-то естественному состоянию. Ладно, судя по карте, портал должен находиться где-то на той площадке, что находилась чуть справа от меня. И там же расположились и маги, которые устроили там свой временный лагерь, ну и которые, по идее, должны были охранять этот портал. Все очень сильные, наверное, самые сильные из тех, кого я встречал. Но тут все верно. Именно от них, хоть у них и не было привычного им оружия, зависело будущее всей этой экспедиции, да и возвращение самих магов обратно к себе на родину. Ну, или куда они там пожелали бы вернуться, так что это нормально. Залезаю на небольшой камешек и оглядываю поляну. Осталось немного пришельцев, 11. 3 несут патрулирование, но не в обычном понимании этого слова, то есть не обходят периметр, который и должны контролировать. Нет, они сидят в центре лагеря и медитируют там над какими-то артефактами, от которых в различные стороны отходят десятки энергетических линий, выстраивающих ту сигнальную сеть, через которую я пролезал. Хорошо, что еще есть? Остальные сидят у расставленных палаток и готовят еду. Вполне себе обычный такой походный лагерь, который можно отнести к любому времени и эпохе. Плохо, что они все до сих пор в этой своей униформе, которая наполовину скрывает лица, и я так и не смог разглядеть, на кого же они похожи. Ну ладно, а где сам портал? Оглядываю всю площадку, которая и помечена как портальная. Там в центре небольшой круг диаметром где-то с пару метров. Вот именно он и помечен у меня как точка портального выхода. Так это и есть портал? Вероятнее всего, да. И как они им управляют? Провожу сканирование, сразу отреагировал на мой вопрос П. Искин. Это по сути. Теперь основная его работа – анализ различных ментальных структур и метрических матриц. Нейросети Кира могут работать с ними только через меня, а вот он, похоже, взаимодействует с ними напрямую, ну или тоже через меня, но на более низком уровне, коль выдает такие впечатляющие результаты. Да к тому же он еще и специализируется именно на подобной работе, так что тут все нормально. Пока П. Искин проводил сканирование, меня не покидало ощущение какой-то неправильности полученного результата. Вернее, мне казалось, что я что-то упустил. Так, наконец, более внимательно присмотревшись к детализации карты, сообразил я. А нужен-то мне, походу, не этот портал. Точка искомого объекта была чуть смещена вправо, за пределы той самой портальной площадки. Коль мне нет необходимости даже светиться перед этими непонятными пришельцами, то можно этого и не делать, решил я. И спустившись с того камня, на котором до сих пор лежал, контролируя портальную площадку, пополз в ее обход. Несколько минут спустя я как раз и оказался точно в том месте, что было обозначено на карте как точка нахождения объекта, который я и разыскиваю. Только вот там ничего не было. «Ничего быть тут не может», — констатирую я, вытащив артефакт и зафиксировав его максимально возможное свечение, чуть не выдавшее меня. Еле успеваю спрятать его обратно к себе в карман куртки. Дальше. Проверяю все на уровне метрических матриц и ментальных полей. Блин, ответ очевиден. Если ничего нет на поверхности Земли, то это что-то хранится где-то под ней. Судя по показанию нейросети, какая-то достаточно сложная ментальная структура с непонятной метрической матрицей находится чуть ли не в сотне метров подо мной. И как туда попасть, чтобы хотя бы одним глазком посмотреть на то, что же там спрятано? И ответ тоже только один, вернее два. Первый и, казалось бы, самый очевидный. Если нет никакого хода, а туда как-то должны были попадать, то делать это могли лишь как-то не слишком привычно, например, через портал. А единственный портал, обнаруженный мною поблизости, это тот, что сейчас находится на площадке. Но тут есть небольшая загвоздка. Он ведет куда угодно, но не вниз. И это проверили пришельцы, прошедшие через него. Если бы портальная площадка имела функцию изменения точки выхода, то там бы присутствовал и какой-либо интерфейс управления ею. Но его нет, даже на ментальном и метрическом уровне. Это только что подтвердил ИП Искин. А значит, попасть вниз можно было и еще как-то. И тут мой взгляд наткнулся на шелохнувшиеся чуть ли не в метре от меня небольшие барашки волн, бьющиеся о берег того самого маленького озерца, что располагалось в центре кратера. Но больше мне было интересно не само озеро, а тот странный, больно уж правильной формы островок, который лежал ближе к его центру. Про его несколько странную форму я узнал, лишь оказавшись в самом Кантловане. Почему-то по карте этого заметно не было. Но, смотря со стороны кратера, казалось, что эта самая скала будто срезана длинным ножом, где-то на уровне 1,5 метра над водой. «Посмотрим, что там», — сам у себя спросил я. И, проверив герметичность костюма а-ля скафандра, который им уже не был, но который снимать и бросать тут не хотелось, я полез в воду. Неизвестная планета. Леса на северной оконечности континента. Развалины. Остров Туннель. Некоторое время спустя. Здесь, на берегу, я спрятал все свое снаряжение, кроме пары ножей и искина. Идти совсем без оружия у меня не было никакого желания. Ну а Киру снимать было равносильно тому, чтобы полностью распрощаться с нею. И вот через долгие 5 минут я на другом берегу. Не скажу, что этот заплыв дался мне легко, но на другое я и не рассчитывал. Плавать в одежде оказалось не так просто, как я думал поначалу, но и не намного сложнее, чем в полностью латной броне, в которой мне как-то пришлось зимой штурмовать достаточно глубокий оборонный ров небольшого замка в мирах Даага. Помнится, там я чуть не погиб, отправившись на новое перерождение, но каким-то неимоверным способом все же дотянул до стены, а потом еще висел на ней, полночи восстанавливая свои силы. Так что тут было все не так уж и страшно. По крайней мере, силы на этом я не потерял. Вот он, остров. Как это ни странно, но герметизация костюма справилась со своей работой, хоть я и не ожидал от него этого. Сам скафандр намок снаружи, но внутри все было сухо. Удивительно. Но мне от этого только легче. Посидев чуток на берегу и немного обсохнув, я приступил к обследованию острова. Хотя, в общем-то, никакого особого изучения острова мне не потребовалось. На всей поверхности суши была всего одна особо выделяющаяся деталь. Вот именно к ней я и направился. Но опять же ползком. Что-то непонятное шевеление было замечено мною со стороны магов, которые периодически стали мелькать у края котлована и на берегу озера. Но они явно меня не заметили, а пытались разглядеть что-то другое. И я даже не уверен, что смотрели они сюда в сторону озера. Так, вот и эта деталь. Теперь вполне ясно, что это какой-то люк, только вот как он открывается. Странно, но ни ментального поля, ни метрической матрицы в ее структуре не проглядывалось. Отсюда очевидный вывод. К магии этот люк, как и его открытие, не имеет никакого отношения. Но тогда как? Тупо поглядел я на большую кнопку, выступающую чуть слева от одного из краев люка. Не может же быть все так просто. Но почему не попробовать? А потому, подползая ближе, я нажимаю выделяющуюся на поверхности острова выступающую плиту. Да, констатирую я, глядя, как совершенно бесшумно раскрываются створки люка. Не стоит искать сложностей там, где их не может быть по определению. Хотя было странно то, что механизм открытия все еще работает. Ну да ладно. Заглядываю внутрь. Тьма. Хоть глаз выколи. Но лишь спускаюсь вниз, как мое зрение начинает постепенно адаптироваться. И я уже различаю пологий спуск, ведущий куда-то глубоко. Нейросеть очень быстро рассчитывает направление и длину туннеля с учетом его угла наклона. Получается, что я окажусь в нескольких метрах от объекта со стороны озера. А весь этот туннель как раз и проходит под ним, ведя в сторону берега. Ладно, поползли. Странно. Но на нижней стенке туннеля были ручки лестницы, будто специально предназначенные для того, чтобы подобные мне спелеологи-любители как раз и спускались по ним вниз. И кто-то же об этом позаботился? Непонятно. Спуск длился долго, 100 метров, да еще и по лестнице преодолеть непросто. И это я только спускаюсь. Так, а это что за странный шум? И я опускаю взгляд вниз, выходя из этого полутрансового состояния, в котором перебирал руками и ногами, отстраняясь от этой рутины. Не хватало еще этого. Вторая половина туннеля затоплена. И чего делать? Хватит меня минут на 10, не больше. Это уже проверено. Не водоплавающий я. Хотя я быстро проверяю все то, что мне известно. Нет, память Иилы мне тут не помогла. Они так же, как и остальные, дышали обычным воздухом. Но вот были странные полулюди-полуамфибии, которые умели растягивать потребление организмом кислорода в десятки раз. Это жители небольшого водного мира, в буквальном смысле водного. Кроме огроменного океана, покрывающего всю поверхность планеты, там ничего не было. Сами же они жили на искусственных островах, которые и создавали. Интересно, как они вообще там оказались. По виду вроде совершенно ничем не отличаются от эльфов, лишь кожа слегка бирюзовая. Видимо, эльфы — это любимый фенотип того, кто когда-то и программировал эту вселенную на создание тех или иных форм разумной жизни. Больно уж много совершенно различных рас, очень похожих внешне. Но это я опять отвлекся. Так вот, жителям этого мира волей-неволей пришлось освоить подобное искусство. Конечно, постепенно все это уже реализовалось в полностью измененные черты, такие как жабры, хвосты и плавники. В общем, все то, что больше необходимо морским обитателям, чем жителям суши. Кстати, а не русалки ли это с русалами? К сожалению, почему-то названий рас практически не было, но это не важно. Так вот, первоначально они совершенно не отличались от нас, и им приходилось приспосабливаться к столь необычным и очень уж специфическим условиям. А потому и появилась эта их магия, направленная на возможности именно тела. Кстати, они, наверное, лучшие лекари за все время существования Вселенной. Ведь больше них никто так и не работал со структурой тела и его возможностями. Вот одним из их плетений я и собирался воспользоваться. По идее, должно было сработать. Только нужна была именно энергия воды, а не жизни. Но она у меня была. Вон она буквально в метре от меня плещется. Бери и пользуйся. А потом я спускаюсь ниже и вновь герметизирую свой костюм. Ладно, пробуем. И в моем сознании проплыла какая-то странная связка образов, причем она не похожа ни на схемы, ни на руны. Скорее, это какие-то размытые картинки, изображения чего-то. Непонятно. Обычно все плетения представляются в виде структурированных схем или рунных формул, но тут этого не было. Но я решил не прерывать проявляющиеся в моем сознании последовательности странных и сюрреалистичных образов. Вот она подошла к концу. И что? Я ничего особого не чувствую. Как стоял, зацепившись за поручни с водой, так и стою. Я оторопело смотрю на свои руки. Вообще-то я не стою, я сейчас в воде, и движения мои совершенно мне не свойственны. Они органичны и как-то гармоничны, что ли, будто специально предназначены для перемещения в подобной среде обитаний. «Нифига себе!» — ошарашенно подумал я. И только задал направление движения, как само тело, будто подчиняясь странному и непонятному, но уже веками заложенному в него алгоритму поведения, заскользило в толще туннеля вниз по направлению выхода из него. А в моем сознании пошел какой-то странный отсчет, который отображался на появившейся в моем сознании непонятной иконке с изображением животного, напоминающего какое-то странное кальмароподобное существо. И сейчас эта иконка светилась на виртуальном интерфейсе нейросети. И я четко осознавал следующие новые знания. Эта иконка теперь останется со мною навсегда. Это не внедрение в метрическую матрицу. Это внесение изменений в возможности моего организма. И это первое. Как только отсчет закончится, то все вернется в норму, и я превращусь вновь в того неуклюжего бегемота по сравнению с тем, кем стал сейчас, скользящим хищником в толще вод. Ну и предпоследнее. Это если мне будет необходимо раньше истечения срока отключить эту способность, вернее, возможность организма, тогда мне потребуется всего лишь деактивировать эту светящуюся иконку. Было и еще одно знание. На активацию этой способности требуется время и ментальная энергия. И чем больше воды вокруг, тем быстрее восстанавливается эта моя способность. А теперь главное. И это было, пожалуй, последнее. Я теперь всегда буду знать, можно ли мне находиться в данной среде или нет. И если она представляет ту или иную опасность, то я буду точно знать, сколько мне можно будет продержаться в ней без каких-либо последствий для себя. Смотри-ка, я уже внизу. Так, стоп. Что-то заставило остановиться меня перед самым переходом из туннеля в широкий затопленный коридор, который упирался в массивные двери. За ними угадывалась та метрическая матрица объекта, которую я искал. Но меня остановило другое. Коридор был опасен, оттуда шел давно забытый мною страх. Черт, и я его уже когда-то испытывал. Я знал, вернее, встречал то существо, что могу там встретить. Где? Где? Ответ был один. Эта гадина — одна из тех, что когда-то давно убивала меня, не позволяя выжить в мирах Даага. Именно там я и научился воспринимать страх как еще одно чувство, позволяющее выжить. Только вот сейчас мне требовалось преодолеть его. Оглядываюсь, кто тут может быть? С водными существами я практически дела не имел. Как мне когда-то сказал Даак, это не моя среда обитания, и сражаться с ними на их же территории, где у меня не будет совершенно никакого преимущества, полный идиотизм. В подобной ситуации я должен либо уравнять шансы, переведя бой на свое поле, либо просто сделать ноги, забыв об этом противнике. Вовремя убежать — это наилучший залог для выживания. Так кто же там? Я осторожно подбираюсь к коридору. Вот черт, Тарков лучше не упоминать, как оказалось, те еще гады. Да и живут поблизости. Так вот, слизни. Те самые, что незаметно могут сожрать тебя. И тут их четыре. Но почему я их не заметил? Стараюсь понять причину. Ага, теперь все ясно. Их ментальное поле и метрическая матрица обладают необычным свойством маскировки, практически растворяясь на фоне воды. Я и раньше-то их не мог обнаружить, только ориентировался на чувство приближения страха. А теперь понял, почему. Хотя странно, почему я их заметил сейчас. Вроде способности мои по работе с метрическими матрицами сильно и не возросли, разве что самую малость за счет внедрения П и скина. Но тут что-то другое. Только тут до меня доходит, что я вообще-то знаю не просто как обнаружить этих существ, но и как их убить. И сделать это обычным оружием, которое у меня есть с собой, это я про кинжал, невозможно. Тут необходимы совершенно иные методы. Блин, да это же знание из того водного мира. И эти слизни — одни из его обитателей. Получается, что у Даага был кто-то в учениках оттуда, коль он смог вытащить и этих монстров, которые мне попортили столько крови. Кстати, а откуда они тут-то взялись? Даже не в самом озере, а в этом туннеле. В озере точно ничего опасного не было, а тут им и питаться-то особо нечем. Ага. Есть они могут не только обычную пищу, но и потребляют различную ментальную энергию. И, кстати, не только ту, что может высвободить большой объем воды, а вообще любую. В этом плане они всеядны. И это странно. Получается, что они явно не родные обитатели того водного мира, воспоминания о котором я вытащил из своего сознания. Там не могло быть такого большого разнообразия энергий, которые способны потреблять слизни. Да и по факту им и водная среда-то особо не нужна. Просто в ней им несколько удобнее, чем в любой другой, но по сути они могут и на суше обитать, а может и еще где. Но не это главное. Получается, что слизни тут или были с самого начала, либо с момента затопления туннеля. И они были не охранниками, а ловушкой на того, кто придет за тем, что находится там, за массивными дверями. Странно. Зачем ставить ловушку там, где никто не ходит? Ответ мне не слишком понравился. Либо она тут на хозяев этого артефакта, который я и обнаружил. Либо никакого артефакта нет, и там очередная пустышка, которая окажется бесполезной. Либо и то, и другое. Но отступать поздно. Я и так уже практически добрался до своей цели. К тому же, если бы не воспоминания жителей водного мира, то я бы и сам вряд ли стал связываться с ними. А так я знал, что необходимо сделать. Об этом уже упоминалось, но лишь косвенно. Жители того мира нашли несколько странных и достаточно опасных соединений воды, жизнь в которых была практически невозможна. И именно их-то они и использовали как свое основное оружие против подобных водных существ, которых иначе никак не могли уничтожить. Они не убивали слизни и им подобных, они преобразовывали водную среду в заданном объеме вокруг них в совершенно иной тип и делали это на время, после чего производили преобразование в обратную сторону. Только вот нужно было учесть и еще одну вещь. Эти слизни очень чувствительны к любым колебаниям ментальной энергии, а потому преобразование засекут сразу и нападут мгновенно. Кстати, а почему они все еще не напали? Ага, на них, как это ни странно, сработала не моя незаметность, а тот скрыт, что достался мне от карлонгов. Я как-то забыл деактивировать эти способности, залезая сюда в туннель. Осталось лишь воспользоваться нужным плетением, но перед этим защитить себя. Проще всего было выставить магический щит, но эти слизни прогрызут его, как обычные пожиратели ментальной энергии, кем по сути они и являлись, и именно поэтому жители из водного мира использовали более надежный вариант. Они создавали водный щит, укрепляя его до состояния стали, и он позволял удерживать подобных существ достаточно долго. Пробуем. Так, где нужное плетение? Смотри-ка, в этот раз и правда плетение с полностью готовой схемой. Накладываю ее на туннель перед собой. Несколько мгновений после активации, и меня от мгновенно взвившихся и ринувшихся в мою сторону слизней отделяет толща воды, чем-то напоминающее стекло. Но вот сейчас и проверим, насколько оказались полезными древние знания. Бац! И первый слизень со всего размаха врезается в созданный мною водный щит. Тот прогибается, но выдерживает, при этом стягиваясь и слегка утончаясь. Черт! Одного, судя по всему, может оказаться маловато, а потому создаю еще три. Так, на всякий случай. По одному на каждого из слизней. Все, теперь можно приступать и ко второй части нашего, так сказать, сражения. Тут все несколько сложнее. Это плетение, а оно состоит из двух частей, на первом своем этапе задает объем водного пространства, где будет необходимо произвести изменения. И тут используется вновь энергетическая схема, которая виртуально накладывается на нужное пространство, а потом активируется. Ну а на втором этапе в это плетение передается уже рунная формула, которая задает направленность изменений внутри этого внутреннего объема. «Блин, как бы не переборщить», — сам себе мысленно сказал я, наблюдая за тем, как буквально в 20 сантиметрах передо мной стремительно мутнеет вся вода. «Так, теперь ждем. Тут все как обычно. Несколько минут, это чтобы наверняка. Вот они и проходят. Обратное плетение простое. В конструкцию сразу передается рунная формула, преобразующая воду в предыдущее ее состояние, ну а потом разрушающее и энергетическое поле, в пределах которого происходили все изменения. Все, теперь можно проверять. Снимаю установленные водные щиты, приготовившись мотать отсюда с максимально доступной скоростью. Несколько мгновений, никакой угрозы или ощущения опасности, тем более смерти. Вода в норме, констатирую я. Слизней точно нет. Такое ощущение, что они вообще растворились в той среде, что там была. Интересно, а жители водного мира всякую кислоту, которую можно было получить, также считали плохой водой или нет? А то больно действие похоже, будто эти слизни реально растворились в кислоте. Ну да ладно, доверившись своей интуиции и знаниям, которые меня и так уже выручили не один раз, проплываю, проскальзываю в этот коридор. Так первым делом замечаю на стене еще одну плиту, только вот больно уж на виду. Но не тянет меня нажать на нее. Я, конечно, помню про вход в туннель, но даже там кнопка открытия была не так явно обозначена, а потому даже не приближаюсь к ней. Интересно, а туннель сразу был затоплен или нет? Этот вопрос у меня возник по той простой причине, что сейчас я мог добраться и до потолка, хотя если бы туннель не был затоплен, этого сделать было невозможно. Слишком высоко, порядка 5 метров. Но вот это-то меня и заставило задуматься. Я точно помню про лестницу в туннеле. Она заканчивалась чуть ниже уровня воды. Получается, что или ниже не предполагалось спускаться, или нужно было плыть, как это делал сейчас я. А коли дело в этом, то тут изначально был построен расчет на наличие воды. И тогда я поднимаюсь к самому потолку. Смотри-ка, барельефы. Нигде ничего подобного нет. Туннели, коридор — это сплошной камень или материал, очень похожий на него. И только тут какие-то непонятные изображения. И то они, на мой взгляд, совершенно не несут никакого смысла и слишком уж выбиваются из общей картины и оформления. К тому же тут темновато, чтобы оценить это произведение искусства. А если учесть еще и затопленность? Так что и я начинаю пристально разглядывать этот барельеф. Не понял, и я тупо смотрю на изображение в центре. Или я сошел с ума, или на меня смотрит арх, типичный такой арх, изображение которого есть в моей базе знаний. Но не это важно, тут же изображены и ракшасы. И еще несколько непонятных представителей неизвестных мне рас. Но что их объединяет? Они все изображены тут, а вот никого человекоподобного тут нет. И это настораживает. Вернее, как-то заставляет задуматься, кто же построил этот туннель. Как мне известно, архи вроде водоплавающие и вполне уверенно чувствуют себя в воде. Неужели этот туннель – ловушка для них и тех, кто с ними заодно? Вон они все изображены. Но тогда там, за дверью, действительно нет ничего полезного. Хотя, если в капкан не положить мясо, то туда и ни один зверь не сунет свою морду. Так что там точно что-то есть. И это наверняка должно было заинтересовать тех, кто тут изображен. Кстати, а не от них ли должны охранять портал те големы, что там находятся? Непонятно. Ладно. На это можно будет ответить чуть позже, когда мне в руки попадут слепки ментальных полей или матриц. По крайней мере, слепок арха или ракшасца я точно узнаю. А сейчас мне необходимо попасть внутрь, и я вновь осматриваю это изображение. Блин, а почему я зациклился именно на нем? Тут же и еще что-то есть. И я рассматриваю боковые стены и, самое главное, потолок. Я плыву, и, по сути, мне все равно, где должно находиться то, что откроет двери. Вот, и я проплываю в середину коридора. Что-то есть. Мое внимание привлекла небольшая пластинка, на которой что-то изображено. Символ. Я его точно видел раньше. Где-то на Рикуре. Воспоминания проскальзывают в моем сознании и голове, «Нет, не вспомню. Значит, видел не вживую. Но как тогда?» И тут я вспоминаю. Непонятные образы, выхваченные из-за грани небытия, куда уходят все нереализованные мысли и планы. Там-то я подобный символ и видел. И нанесен он был на какой-то корабль. Точно, это был символ на корабле. Он был разрушен, и грудой металлолома крутился в космосе. Как раз на одном из его бортов и сияла эта эмблема. Ну что же, пробуем. И я нажимаю на выбранную пластину. Странно, но ничего не произошло. Она даже не вдавилась. Значит, не то, констатирую я, и разворачиваюсь в обратную сторону, желая еще раз обыскать коридор, и именно это движение меня и спасает. Мимо меня пролетает какой-то предмет, который, вонзившись в стену, напоминает странный металлический клык. Но что непонятно, я не чувствую угрозы. Я вообще ничего не чувствую. А потому я вновь подплываю к нему, или я туплю, или это не клык вовсе. Он вонзился точно в небольшую щель между двумя пластинами в потолке, превратившись в своеобразный рычаг. Вот и получается, что если не знать о таком вот не очень типичном ключе, то он тебя попросту проткнет насквозь и пригвоздит к потолку. Ладно, проверяем. Я подплываю и тяну рычаг на себя. Ноль реакции. Но рука слегка соскальзывает, пихнув клык в сторону. И он, к моему удивлению, вместе с четырьмя пластинами выскальзывает из стены и поворачивается на месте. Так, гляжу на дверь. Она слегка приоткрылась. Тут все просто. Доворачиваю свой ключ. И двери продолжают открываться. Ну что же, вперед! Теперь можно посмотреть, что же там такого интересного оставили неизвестные, как приманку для архов и тех, кто придет вместе с ними. Заплываю в небольшую комнатку. Тут все так же темно, но зато передо мной стоит небольшой постамент. А вот на нем... Или я туплю, или... Подплываю ближе. Все верно, я туплю. Это гроб. Тупо гроб. И внутри него лежат какие-то останки. Скелет, кстати, очень сильно похож на человеческий. И чего? Я тут ради этого мертвеца? Не, ну так даже не интересно. Проверяю показания карты. Стоп! Постамент на метр выше искомого объекта. То есть то, что мне нужно, находится под ним. Обследую его, но он цельный. Нигде и ничего нет. Казалось бы, что и сам пол, и постамент — это единый монолит. Но такого же не может быть. Взгляд останавливается на гробике, стоящем сверху. Походу, его все-таки не просто так там положили, понял я. И постарался сдвинуть его в сторону. Но не тут-то было. Он даже не шелохнулся. Оплываю стороной этот гроб. Так, а это что? Замечаю я на одной из его стен странный полупрозрачный отпечаток руки. И она вполне себе человеческая. Хм, а не ключик ли это на тот случай, если сюда все же проберутся не враги, а друзья? Поэтому осторожно снимаю перчатку и прикладываю свою ладонь к поверхности гроба. Несколько мгновений ничего не происходит, потом помещение неожиданно озаряет свет. От резкого перепада освещения я слегка зажмуриваюсь и из-за этого не успеваю среагировать на открытие крышки гроба. Еще одно мгновение, и я ощущаю сильнейший удар в грудь, который приходится прямо в область сердца. Я с недоумением смотрю на торчащую из моей груди какую-то непонятную полупрозрачную стеклянную фиговину, формой напоминающую небольшой штырь, которую держит костяная рука недавнего покойника. И его оскаленная морда с непонятным блеском в глазах смотрит прямо мне в лицо. «Да чтобы я еще хоть раз полез куда-то!» Только и успеваю подумать я, как эта оскаленная пасть вполне осмысленно оглядывается вокруг и, остановив свой взгляд на мне, произносит: «Обнаружен дружественный тип расы. Активировать протокол наследия». И даже с каким-то садистским наслаждением заканчивает: «Активировано». И вместе с последними произнесенными словами его когтистая лапа забивает этот штырь мне в грудь еще сильнее. Начата передача данных, проскальзывает где-то в моем сознании. А дальше наступает тьма. Сектор Партен, планета номер 234 АП-56РО. Время неизвестно. Заброшенный мемориал диверсионного подразделения разведывательного управления империи Таалах. Искин одного из забытых контрольных пунктов неожиданно ожил. Обнаружено вторжение на территорию мемориала номер 1266. Расположение, и дальше шли координаты того мира, где находилась заброшенная могила одного из бойцов давно забытой армии, которая держала тут свои последние рубежи перед тем, как сдать этот сектор врагу. Искин начал анализировать полученную информацию. Планета с непроизносимым номером. Кто-то прошел систему активации мемориала, и на него не среагировали расставленные ловушки. Искин, подключив все свои резервные источники питания, так как энергии в нем уже практически не было, начал ускоренно проверять поступление столь странной информации. В этом секторе, давно отошедшем противнику, никого из их союзников быть не должно, но если это кто-то из них, то он тут с выполнением аналогичной миссии. Это вражеский сектор. Тут может появиться лишь сотрудник разведывательного управления. И он не просто так вышел на оставленный тут мемориал-ловушку, устроенную на противника. Искин не интересовало то, что уже прошли тысячелетия с того времени, как в этом секторе появился последний из представителей их империи. Ему была поставлена своя задача. Он должен был отработать в случае экстренной ситуации, проанализировав ее и приняв правильное решение. Активация системы анализа. Активация системы безопасности. Активация системы контроля. Получены новые сведения. Совпадение биометрической матрицы. Более 85%. Уровень совпадения превышает заданный параметр. Активировать протокол контроля объекта «Мемориал». Произвести подключение к обнаруженному объекту. И в этот самый момент бывший имперский полковник 6-го диверсионного подразделения, убитый более нескольких сотен тысяч лет назад и уже давно превратившийся в иссохшую мумию, который сейчас выступал лишь как проводник команд, поступающих с Искина, немыслимым образом извернулся, подчиняясь отданному приказу и проскочившим по его иссохшим костям импульсом ментальной энергии. Проходит несколько долей мгновения, и в его костяной руке материализовался метрический преобразователь, который тот равнодушно развернул и вонзил в того, кто находился перед ним. Анализ совместимости начат, и буквально в то же мгновение метрические матрицы частично совместимы. Передача основного объема информации без потери данных возможна. Приступить к передаче. И как раз в этот момент, где-то там, далеко отсюда, челюсти, обтянутые пергаментной кожей, буквально растворяющиеся в воде, произнесли: «Обнаружен дружественный тип расы. Активировать протокол наследия. Перевести метрический преобразователь в активный режим», — отдал приказ Искин. И стеклянный стержень пронзил грудь неизвестного дружеского существа. «Активировано», — доложил полковник. «Все, этот боец выполнил свой последний долг перед империей. Он передал всю накопленную информацию и знания своему преемнику. А тот, замерев на месте, так и застыл, освещенный мутноватым светом, пробивающимся сквозь толщу воды. Передача данных завершена», — пришел скорый ответ Искина. «Запустить протокол адаптации полученной матрицы». Это была последняя команда, что выдал Искин, отключаясь окончательно. Энергии на дальнейшее поддержание его работоспособности больше не осталось. Неизвестная планета. Леса на северной оконечности континента. Развалины, остров, затопленный туннель. Некоторое время спустя. И где-то далеко, на неизвестной планете, в это же самое время вдруг очнулся молодой человек, находящийся в затопленном помещении, и резко поплыл к выходу из него. Он даже не пытался понять того, что произошло, Ему срочно надо было покинуть эти затопленные помещения, ведь в подобном режиме он мог находиться еще не больше минуты, и уже на последних секундах его голова выныривает в темном туннеле, и руки хватаются за ближайшую ступеньку. «Успел!» — только и прошептал он. А в следующее мгновение его скрутил приступ сильнейшей боли, выворачивающий все тело наизнанку. Но этот непонятный парень, вцепившись руками в ту ближайшую ступеньку, за которую он и держался, повторял лишь одно — «Только не сдохнуть!» Сколько он так провисел, этот неизвестный сказать не мог. Чувство времени покинуло его, но в конце концов все закончилось. Этот неизвестный странным взглядом посмотрел на свою мгновенно заросшую руку, которую он разодрал чуть ли не до кости, содрав с нее всю кожу и мясо, удерживаясь за железную шершавую ступеньку. А потом, вытащив из кармана убранную туда перчатку, пробормотал: «Так-то лучше», после чего тяжело стал подниматься наверх. «Нужно еще успеть вернуться назад», — послышался его удаляющийся голос.